Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Стрелок, Лич, вступление. Еще недавно здесь царила тишь да благодать, никто в самом страшном сне не мог представить, что война придет снова. Последний раз землю Франции топтали век назад сапоги немецких солдат, на сей раз это была русская армия. Третья мировая близилась к завершению, оборона Североатлантического альянса трещала по швам. Желающих гибнуть за интересы заокеанского кукловода с каждым днем оставалось все меньше и меньше. Складывалась парадоксальная ситуация. Запад имел подавляющее военное и экономическое превосходство над Россией, тем не менее, он проигрывал. Многие европейские страны не желали становиться разменными монетами в глобальной войне и сдавались почти без боя. Италия, Дания, Бельгия, Австрия, Хорватия. Едва русские войска подходили к их границам, как они в одностороннем порядке объявляли о выходе из альянса, поднимая белый флаг. Младший сержант Кирилл Лопатин и его экипаж на своем Т-90 совершили длительный тур по Европе. Их танковая бригада сражалась в Белоруссии, совершила бросок через Литву с целью деблокировать Калининград, вела тяжелейшие бои в Польше, Чехии, громила натовцев в Германии и теперь продвигалась к Парижу, не встречая значительного сопротивления. Французы бились без особого энтузиазма, американцы с британцами могли еще пободаться, прикрывая свое отступление. Нет, противник отнюдь не был мальчиком для битья, российская армия несла серьезные потери, иногда приходилось и отступать. Бригада, где числился Лопатин, укомплектована примерно на 40%. Больше половины людей и техники выбили в ходе предыдущих боев. Кто-то подорвался на мине, кто-то получил снаряд вражеского Леклерка или Абрамса, а кому-то не повезло попасть под дружественный огонь. Младший сержант Лопатин изначально являлся оператором-наводчиком, но уже третью неделю подряд вынужден отдуваться из-за командира экипажа. Тот был убит снайпером, когда неудачно вылез из танка отлить в ближайших кустах. Говорят, пехтура потом поймала этого стрелка и порезала на лоскуты. В буквальном смысле, война ожесточила народ с обеих сторон. Кириллу доводилось видеть поистине ужасающие вещи. Впрочем, участники конфликта в целом старались не переходить определенных границ. Применение ядерного оружия ограничивалось точечными ударами, никому не хотелось повторять ошибку индусов и пакистанцев. «Внимание всем!» – раздался из радиостанции голос комбата. «Разворачиваемся в боевые порядки. Манул-8, Манул-11 – поддержите пехоту с севера, Манул-2, Манул-5 – продвигайтесь с юга». «Задача ясна?» «Так точно», — отозвались экипажи Т-90М. Шедшие в колонне танки, БМП и БТР сворачивали с дороги и двинули через поля, в обход населенного пункта. На картах он обозначался как Сен-Дизье, ничего примечательного, очередной провинциальный город, коих во Франции сотни. Тем не менее, он стал важным узлом обороны остатков войск НАТО. Ломиться туда напрямую было бы большой ошибкой. Противник наверняка озаботился защитой основных путей подхода. Танк с позывным «Манул-5» направился по южному направлению. Лопатин то и дело вращал башни, разглядывая через тепловизионный прицел места потенциальных засад. «Зеленку, фермы, Миха, стоп-машина», — скомандовал Лопатин. Механик-водитель тут же выполнил приказ, вслед за первым Т-90 остановился второй. С холма открывался хороший обзор, поэтому младший сержант решил не торопиться с наступлением. На улицах города танки становятся легкой добычей. Второй, видишь кого-нибудь? На теплаке никого. Лопатин тщательно осматривал через прицел двух-трехэтажную застройку Сен-Дизье, искал вражескую технику, корректировщиков, снайперов, противотанкистов в окнах, на крышах зданий. Неожиданно раздался грохот, танк Лопатина тряхнуло. БЛ, мягкий знак сука Е, Анне, выругался младший сержант. Расы, добавил Михват. Миха, порядок, нах. Лопатин огляделся по сторонам, нигде ничего не горело, не дымило. Боевое отделение и отделение управления танка не пострадали, это хорошо, не зря он обвешан динамической защитой. Станция оптика электронного подавления давно не работала, повредила осколками месяца два назад. Пятый, ты там жив, целый невредим. Второй, давай отыщем этих Г, Донов с Птуром. Миха, отъедь назад метров на 30. А то мы тут как на ладони видны. Молодые необстрелянные экипажи после такого наверняка запаниковали, но Кирилл прошел с боями через всю Европу. И не в таких передрягах бывали. Противотанковая ракета в лоб, Право, сущая мелочь по сравнению с встречным танковым боем. Механик-водитель дал задний ход, теперь из-за холма выглядывали только башни танков, позади находились бумеранги и БМП-3, ожидавшие безопасного прохода. Т-90 с позывным «Манул-2» произвел выстрел. Трехэтажное жилое здание в километре сложилось, как карточный домик. Готовы, уверен, второй, я видел, как те двое в окне ПТРК наводили. Ну и засадил им фугасом, пока снова не пальнули. Молодец, всегда, пожалуйста. Танкисты еще несколько минут разглядывали через тепловизоры Сен-Дизье в поисках противника. Российским войскам на этом направлении противостояли британские подразделения. Джентльмены, в отличие от всяких итальянцев и мелкоевропейских лимитрофов, дрались неплохо. По крайней мере, не впадали в панику при малейших трудностях, не спешили сдаваться в плен. Когда огневая точка была уничтожена, противник зашевелился. Между домами Лопатин засек ползущую бронетехнику, очевидно. Британцы решили выдвинуть ее навстречу русской. В тепловых засветках младший сержант смутно угадывал Челленджеры 2 и БМП Уарьер. Да сколько же их там? В другое время противоборствующие стороны вызвали бы авиацию, но после года тяжелых боев потери стали так ощутимы, что летуны в воздухе появляются редко. Напичканный электроникой штурмовой вертолет или истребитель в производстве куда сложнее фанерных планеров Второй мировой, не говоря о подготовке пилотов, а их убыль просто колоссальная. Т-90 дернулся, покачнулся на гусеницах и в километре от того места, где он стоял, обреченный Челленджер 2 принял в нижнюю лобовую деталь бронебойный снаряд. Несколько секунд британский танк стоял обездвиженный, потом резко взорвался, массивная башня с длинным хоботом подскочила на столбе огня и неуклюже плюхнулась рядом. «Готов?» «Падла!» — не сдержался Лопатин. «Это какой по счету?» — выкрикнул Михват. «16-й. Неплохо. Одна из БМП Уарьер попыталась применить задымление, но не успела. Наводчик второго Т-90 поймал ее в прицел вручную. Без сопровождения танковая пушка бухнула. Корпус боевой машины пехоты разорвало в клочья. Ха, еще одного завалили. На подмогу танкистам по холму начали взбираться БМП-3». Расчет из ПТРК. Британцы тоже клювами не щелкали и выяснили, откуда ведется огонь. Обзор заслонили тучи, поднятой близкими разрывами снарядов пыли. Лопатин не мог ничего разглядеть. «Меняй позицию». «Понял». Пытавшаяся запустить противотанковую ракету БМП-3 превратилась в груду чадящего металлолома. Системы управления огня на британских машинах ничем не уступали российским. «Мать их!» пробурчал Лопатин в переговорное устройство. «Я ни хрена не вижу. Второй, сколько их там еще? 3 Челленджера, 2 Бэхи, а не, уже одна. Да где? Не могу разобрать. На 2 часа, между трехэтажным домом и супермаркетом. Видишь? Погоди. Как бы Лопатин не вращал башней, обзор лучше не становился. Дым и клубы пыли мешали прицелиться. Б, я, ничего. Тут земля содрогнулась. Танк тряхнуло так, что сержант Лопатин ударился головой о металлическую стенку. Вслед за этим последовала еще серия взрывов. Да сколько можно? Лопатин посмотрел через смотровые окошки башни, и то, что творилось снаружи, его ужаснуло. Развороченный корпус второго Т-90 горел в одной стороне, башня валялась метрах в 10, неподалеку покоились разбитые в хлам бронетранспортеры, тела и ошметки тел убитых бойцов. Выжившие пытались оказать первую помощь раненым. «Наверное, артой накрыли. Валим отсюда», — приказал Лопатин. «Или нам кирдык. Манул-5, Манул-5, что там стряслось? Почему не отвечает Манул-2?» — послышался голос комбата. «Пятый на связи, докладываю. По нам отработала артиллерия, большие потери, Манул-2 уничтожен, несколько коробочек сожжено, противник перешел в контратаку. Мы отходим. П, С, понял тебя. Прикрой отступление». «Есть». Танк быстро облепила пехота, также погрузили 3-х или 4-х 300-х, после чего подразделение танковой бригады спешно покинуло поля боя. Британцы преследовать русских не стали, их задачей было лишь задержать наступление. Сен-Дизье взять сходу не получилось, это не первая неудача на войне. Лопатин прекрасно помнил радостные вопли полоумных ура-патриотов, мол, за 2 месяца дойдем до Ла-Манша, покажем пиндосам и европейцам, где раки зимуют. Реальность оказалась намного суровее, почти 19 месяцев жестокой мясорубки. И если в Европе Россия наступала, на Востоке была вынуждена обороняться. Американцы с канадцами в начале войны захватили Камчатку, Чукотку, Дальний Восток. Если б не подоспевшие на помощь китайцы с северокорейцами, Выбить врага оттуда вряд ли удалось и по сей день. Мда, Кирилл со своим мехводом разглядывал посеченные осколками Т-90. Динамическая защита, приборы наблюдения пришли в негодность, ствол нуждается в замене, из дырявого моторно-трансмиссионного отделения течет масло. Считай, легко отделались. Я вообще не пойму, как доехали сюда. Повезло. Снова. Не каркай, Миш, спугнешь удачу. В любом случае самостоятельно старичка не починим, придется в тыл везти. Ни Кириллу, ни его товарищи не подозревали, что незадолго до этого находящаяся в Бискайском заливе американская Apple типа Sewell запустила 10 крылатых ракет «Томагавк», одна из которых направилась к Сент-Дизье. В сотни метров над временным лагерем танковой бригады зародилась ярчайшая вспышка. Мощность взрыва равнялась 50 килотоннам в тротиловом эквивалент, что в несколько раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Американцы, находясь на грани полного разгрома, пошли ва-банк. Младший сержант Лопатин едва успел заметить, как все вокруг затопило ослепительный свет. Его тело, тела других людей бесследно испарились. Болевые импульсы даже не успели достичь мозга. Самая быстрая и безболезненная смерть из возможных, но на этом существование Кирилла не закончилось. Глава 1. Он пришел в себя в полной темноте и тишине, не было ни звука. Рефлекторно попытался сделать вдох и ничего не получилось, у него отсутствовали легкие. Накатила паника. Кирилл пытался кричать, биться о невидимую во тьме преграду, пока, наконец, не взял себя в руки и не успокоился. Первоначальный шок уступил место размышлениям. «Я точно мертв». Та вспышка, похоже, была атомным взрывом. Меня испарило прежде, чем успел это осознать. Но от это место не очень походило. Кирилл чувствовал, что у него есть тело с головой, рукой, ногами, но чувствовалось оно совершенно по-другому. Будто внутри манекена оказался. Конечности слушались плохо, осязание крайне слабое. Во рту вместо слюны царит полная сушь, а на месте глаз два глубоких провала. Выжить почти в эпицентре атомного, да и любого другого взрыва в принципе невозможно. Но я продолжаю осознавать себя, неужели такое посмертное существование мне уготовано? Кирилл особо не верил в Бога, ад, рай, возможно, зря. Или нет, он еще раз поскреб стенки своей темницы, на ощупь они больше всего напоминали камень, твердые и шершавые. Размеры места его заточения имело небольшие, максимум полметра в высоту, два в длину и один в ширину. Точно, это какой-то гроб или саркофаг, а они имеют крышку. Обычно. Кирилл изо всех сил надавил на потолок темницы и слегка приподнялся. Я выберусь, точно выберусь. И пофиг, если стал ходячим мертвяком. Лучше уж так, чем небытие. Желание выбраться придало бывшему танкисту сил. Тяжеленная крышка саркофага была приподнята и отодвинута в сторону. Кирилл на ощупь протиснулся через появившийся лаз. Хорошо, хоть не закопали под землей. Неожиданно непроглядную черноту рассеял огонь, который зажегся без посторонней помощи. Его источниками являлись две массивные круглые жаровни из камня у входа в гробницу. Кирилл посмотрел на свои руки и обомлел. Изначальные подозрения подтвердились. Он воскрес в виде живого мертвеца. Костлявые конечности, обтянутые высохшими мышцами и тонкой коричневой кожей, вопреки законам биологии, здравого смысла в этом теле присутствовала какая-то абсолютно неестественная жизнь. И сил хватило сдвинуть крышку саркофага, в ней весу центнера 3, если не больше. Мать-перемать, снаряд мне в жопу. Из одежды присутствовала изрядно истлевшая льняная юбка до колен или скорее набедренная повязка. На запястьях надето два золотых браслета с искусной гравировкой, шею украшает нечто наподобие воротника, тоже из золота, инкрустированного рубинами и изумрудами. Мумия возвращается, млять, серия 4. Я попал в дохлого фараона. Закончив с осмотром нового туловища, Лопатин переключился на стены гробницы. Может, они дадут больше информации. Гладко отесанный камень украшали цветные рисунки и письмена, иероглифы, состоящие из кружков, завитушек, знать бы, что они значат. Рисунки были понятнее, нечто среднее между художествами древних египтян и ацтеков. Головы и ноги всех людей, животных, всяких чудищ изображены в профиль. Плечи, наоборот, развернуты прямо. На стенах запечатлены люди и ожившие скелеты, сражающиеся с людьми и различными гуманоидами. Одно сражение с синекожими существами с вытянутыми назад черепами, второе с какими-то неандертальцами на верблюдах, на третьем вообще мелкие зеленые гоблины с большими ушами в компании с рогатыми фавнами. Все веселее и веселее. На одном из барельефов Кирилл обнаружил людей, столпившихся вокруг ступенчатой пирамиды, на которой окруженный желтым ореолом скелетоподобный силуэт с золотыми браслетами, ошейником, нелепой шапкой на голове и скипетром с круглым набалдашником. Менее интересные сцены работы в полях, строительства храмов, погребальных обрядов. Надо выбираться отсюда, вот только как отреагируют люди на появление живой мумии, и вдруг я не на земле нахожусь, зажигающегося самостоятельно огня у нас точно нет. Кирилл внимательно изучил жаровни, никаких механизмов, горелок там и близко не было. Пламя поддерживалось даже без участия какого-либо топлива. Мистика, по-другому не сказать. Оживший покойник решил действовать, вечно сидеть в этом склепе все равно не получится, надо искать путь наружу. Из гробницы вел темный коридор, метров через 30 начинались два ответвления. Кирилл пошел направо и вскоре уперся в препятствие, к счастью оно оказалось деревянным, а не каменным. У самого пола имелось тонкое широкое отверстие, через которое проникал дневной свет. Неужели дверь? Младший сержант изо всех сил пнул проклятую деревяшку. С той стороны сразу послышались возбужденные голоса. Он бы тоже испугался шума из склепа, где нет никого кроме мертвецов. Наконец, дверь со скрипом отворилась. Ох ты ёпт! Кирилл ожидал какой угодно реакции, но только не упавшую на колени толпу лысых мужиков в белых и желтых тогах. По обе стороны от выхода стояли двое таких же живых покойников, как и сам Лопатин. Иссохшие мумии в нагрудниках из полосок кожи на бедренных повязках, в каких-то головных уборах, украшенных перьями. Оружием им служили копья с металлическими наконечниками. Мертвецы, в отличие от живых коллег, лишь почтительно склонили головы. Хорошая новость, Кирилла не восприняли как угрозу, ходячие мертвецы тут вполне нормальное явление. Плохая, это вряд ли земля. Нет, точно не земля. В голубом небе красовалась внушительная синевато-фиолетовая луна. Точнее, не совсем луна. Память подбросила образы газовых гигантов Солнечной системы. У них имеются похожие продольные полосы. Лопатин окончательно завис. Никогда он всерьез не рассчитывал, что когда-нибудь станет попаданцем на другую планету. В любом случае пути назад нет, там младший сержант погиб из-за вспышки ядерного взрыва. Нужно принять это как данность. Многое сделал, многое сделать не успел. Войну почти выиграли, но родители и невеста получат с фронта похоронку со страшным известием. От Кирилла даже пепла не осталось. И что мне делать? Скажите, кто-нибудь. Единственное, что оживший мертвец чувствовал, — опустошенность. Жить в таком качестве и врагу не пожелаешь. С другой стороны, мысль о повторной смерти пугает сильнее. Кирилл подал упавшим на колени людям сигнал встать. Главное, чтобы его правильно поняли, ибо культурная пропасть между людьми разных миров может быть колоссальная. Мертвые стражи что-то рыкнули, и народ начать подниматься. Лопатин смог получше разглядеть лица аборигенов. Меднокожие, черноволосые со слегка раскосыми глазами, как у южноамериканских индейцев. Хоть не рептилоиды шести руки, и то хорошо. Память свежеиспеченного покойника теперь работала лучше, чем раньше. Он мог вспомнить в мельчайших деталях любой эпизод прошлой жизни, не считая раннего детства, дословно воспроизвести любой прочитанный текст. Один из жрецов, или как они там называются, осторожно приблизился к Кириллу и произнес какую-то тарабарщину, изобилующую свистящими звуками. А знания языка не завезли. Обратившийся тоже носил золотой воротник, но поменьше и поскромнее. Он обладал круглым невыразительным лицом, разрисованным синей краской, тонким носом, близко посаженными глазами. Возраст можно было оценить в 40-50 лет. Главный жрец или вельможа после длинной тирады замолчал, очевидно, ждет ответа от Кирилла. Но что ему сказать? И чем? Легкие и голосовые связки не работают, а царь-то не настоящий. Нет никаких сомнений, мумия, куда занесло младшего сержанта, принадлежит важной шишке, перед которой не зазорно пасть ниц. На земле в древности аналогичного почета удостаивались исключительно цари, императоры, великие ханы. И ладно это, как объяснить наличие нежити? Магия, некромантия, стоять столбом тоже не вариант, лучше уж попытаться объясниться, а не получится, можно убежать. Этого аборигены вряд ли ожидают, сразу тащить на костер царственную особу, забывшую как говорить, не станут. Хотя откуда ему знать традиции местных? Кирилл положил руку на горло, затем развел руками и помотал головой. Выражение лица главного жреца стало встревоженным, он еще раз произнес что-то, но не так быстро. Танкист снова развел руками. Абориген обернулся и рыкнул на подчиненных, те стремглав куда-то помчались. Странное поведение ожившего повелителя взволновало слуг, но они не проявили ни малейшей агрессии. Главный жрец жестами попросил следовать за ним, Кирилл послушался, делать все равно нечего. За ними маршировали два неживых копейщика. Почетный эскорт решили организовать. Что ж, ладно, терять мне особо нечего. Выход из гробницы вел на площадку, огражденную стенами. Оказавшись за ее пределами, Кирилл в очередной раз застыл в изумлении. Они находились на вершине исполинской ступенчатой пирамиды, откуда открывался изумительный вид на город внизу. Рядом с ней возвышалась дюжина зиккуратов поменьше, десяток храмов, дворец прямоугольной формы с четырьмя многоэтажными квадратными башнями по периметру. Центральную часть города окружали жилые кварталы, застроенные лачугами, где, вероятно, обитали низшие слои общества. Дальше, километрах в шести, начинались густые зеленые джунгли. В стороне восходящего светила, Кирилл решил считать ее условным востоком, протекала широкая река Ачтилан, указал жрец рукой на город. Лопатин кивнул, показав, что царь не до конца потерял адекватность. В глазах разукрашенного аборигена отразилось облегчение. Бывший танкист неустанно анализировал имеющуюся информацию: архитектура, изобразительное искусство, названия города намекают на явную связь с земной Мезоамерикой. Дома столица империи ацтеков именовалась Теночтитланом, ее разграбили конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом. К каким милым людям меня занесло? Кирилл кое-что знал про традиции индейцев Нового Света, вроде вырезания сердец у живых людей в промышленных масштабах. Как с такими дикарями найти общий язык, не совсем ясно. Впрочем, не стоит спешить с выводами. Внешнее сходство может вводить в заблуждение. По лестнице с нижнего яруса пирамиды поднималась процессия из бритоголовых жрецов в белом, сопровождавших несколько женщин. Трое из них молодые индианки в коротких до колен цветастых платьях с открытыми плечами, но четвертая выделялась сильнее всего. Длиннополое черное одеяние с какими-то зелеными узорами-завитушками, не оставлявшие открытой ни одну часть тела, включая голову. Лицо скрывала искусно отлитая золотая маска. Скорее всего, она вроде королевы. Местная дюльчатой подошла к Кириллу, выдала непонятную фразу, после чего взяла его за руки. Из-под рукавов длиннополого одеяния показались мумифицированные конечности, украшенные золотыми перстнями. Эта дама такая же нежить и наверняка не чужая для прежнего владельца тела. Жена, сестра, дочь, что будет с Кириллом после того, как процедура опознания завершится неудачно? Мертвая дама, не дождавшись ответа, стянула маску с лица. «Черт, засуньте меня обратно в саркофаг!» Кирилл осознавал, что сам выглядит не лучше, но все же испытал отвращение при виде мертвецкой хари с пустыми глазницами, валившимся щеками оскалом белоснежных зубов. Для местных, похоже, разгуливающие по улицам трупы в порядке вещей. Живые не просто не боятся их, а относятся с ярко выраженным почтением. Наверное, благодаря таким культурным традициям меня еще не похоронили окончательно. «Киацикаль», — произнесла мумия, двигая ртом. «Киацикаль», — Кирилл пожал плечами, помотал головой. Собеседница положила свою руку ему на грудь и повторила: «Киацикаль, уй Тлатоани Ацтлан». Тлатоани у земных ацтеков называли верховных правителей, Лопатин помнил это из одной прочитанной книги, а Ацтланом мифической прародины этого мезоамериканского народа. Выходит, его приняли за Киацикаля, правителя целого государства. Ответить младший сержант не мог, не понимал способа произнесения слов у нежити, поэтому утвердительно кивнул. На лице главного жреца выступила улыбка, он громко заголосил: «Тиекапан», представилась носительница золотой маски и показал браслет на левой руке. Кирилл носил такие же. До аборигенов уже дошло, что Тлатоани после спячки пребывает в неадеквате с отшибленной памятью, и они начали вводить его в курс дела. Кирилла отвели в покои, располагавшиеся ярусом ниже разместили в одной из комнат. На полу постелены циновки. Стоит невысокий деревянный столик с какими-то свитками, у стен горят каменные жаровни. Вскоре в помещении остались лишь трое: Кирилл, Тиекапан и жрец в белом одеянии. Аборигены несколько минут вели оживленную беседу, то и дело поглядывая на проснувшегося Тлатоани. Неожиданно младшему сержанту удалось выдавить из себя несколько звуков. Совершенно непонятно, как оно работает при неработающих органах. Но работает же. Одна проблема позади, можно налаживать контакт. Вот же жопа. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вышел, зайчик Пеппа, гулять. Кирилл понял принцип голосового общения нежити. Просто пытайся говорить, не отвлекаясь на лишние мысли. Горло само рождает звуки. Тиекапан и жрец некоторое время наблюдали за упражнениями подопечного, пока он не решил перейти к освоению языка аборигенов. Кириллу просто тыкал пальцем в предмет, на настенный рисунок, изображал какое-то действие, они называли слово. Запоминание в новой нежизни происходило с первой, максимум второй попытки. Так мужика в белом звали Чинальпака, мертвичку в золотой маске, Тиекапан, и она была женой Киацикаля. Удалось отчасти разобраться в происходящем. 29 ацтланских лет назад Киацикаль решил погрузиться в сон и осуществить некое странствие. Никто не знал, сколько оно продлится, но Тлатоани рано или поздно должен был вернуться назад. И вот они дождались. То, что царь ничего не помнил, включая родной язык, ничуть не смутило Чинальпаку с Тиекапан. Они намеревались помочь Кириллу стать прежним. Ближе к ночи верховный жрец сообщил, что вернется к утру, живым в отличие от немертвых нужно отдыхать. Лопатин остался наедине с женой. «Поведай, муж мой, куда завело тебя странствие? Я жил другой жизнью». Кирилл за неполный день усвоил более 1000 слов. Феноменальный результат по меркам живых людей, имеющегося запаса вполне хватает для общения, тем более язык ацтлани не слишком сложен. В нем нет склонений, падежей, дифтонгов и прочих фонетических чудес. В другом мире. Значит, твой замысел удался? Повторяю, Тиекапан, я не знаю. Я ничего не помню из позапрошлой жизни. Ты, Киацикаль, мой муж и царь ацтлани, уверенно заявила царица. Никаких сомнений нет. Вы с Чинальпакой в который раз повторяете это, но не поясняете причину своей уверенности. Тело немертвого всегда сохраняет связь с духом, пояснила мумия. Мне неведомы все тонкости, но чужак никак не мог занять место Киацикаля. Да, точно, вспоминая язык, я совершенно забыл о колдовстве. Совершенно точно, в этом мире существовала магия. Кирилл еще не вполне понял ее возможности, тем не менее воскрешение мертвецов, самоподдерживающееся пламя – обыденная реальность. Что рассказать, ты умеешь творить заклинания, по сравнению с тобой или жрецами я ничего не стою, и все же покажи. Тиекапан взяла в руку свиток, через пару секунд он вспыхнул зеленым пламенем. Мне нравится, муж мой, ты умеешь гораздо большее. Призывать духов, создавать немертвых, подчинять огонь, воду, воздух, убивать или лечить живых. Ты – величайший из магов, и я ничего из этого не помню. Дабы не провоцировать недоверие, Кирилл не стал настойчиво отрицать свою связь с хозяином этого тела. Приближенные решили, что потеря памяти – побочный эффект сонного странствия, в которое отправился царь. Хотят считать его Киацикалем, и ладно, не придется ничего выдумывать, врать, аборигены сами придумали себе объяснение случившегося. «Начнем с простого», — сказала Тиекапан. «Возьми свиток, сложи пальцы на правой руке вот так, сосредоточься на том, чего хочешь достичь и произнеси особые слова». Звучат они так. «Пламя души взываю к тебе, явись и исполни мою волю». Кирилл попытался поджечь папирус, но ничего не вышло. Не так уж просто. Мало у кого получается с первого раза. А ты точно ничего не упускаешь? Может, я должен почувствовать саму магию, как-то ее направить? Самое главное, Тиекапан коснулась пальцем лба Кирилла. Здесь, твоя воля и ум. Заклинание жесты лишь опора. Разве в том мире колдуют по-другому? В том мире не колдуют, там людям магию занимает технология. Технология? Повторила Тиекапан незнакомое слово. Что это? Орудия труда, очень сложные. Они позволяют людям говорить на больших расстояниях, летать в небе, двигаться быстрее лошадей. Аборигены имели в своем распоряжении обширный список прирученных животных. Лечить разные хвори, да много чего. У меня пока мало слов, чтобы описать. И ты знаешь, как сделать такие орудия. Может быть, кем ты был там, муж мой, воином? Смерть настигла тебя на войне. Да, значит, ты добился, чего хотел, получил знания мира первого солнца, хотя и пришлось за них заплатить памятью о прежней жизни. Зачем мне понадобились знания другого мира? Вернуть нашему народу былое величие. Ацтлани унижены, разобщены и вынуждены платить дань ромейцам. Я ничего не знаю ни о каких ромейцах. Когда-то Ацтлан правил половиной всех известных земель, пока однажды с далекого севера явились ромейцы. Всех, кто отказался принять их веру, платить дань людьми, золотом, урожаем истребляли. Твой предок, царь Кипактли, объединил ацтлани, дал бой врагу, но проиграл. Наши боги были сокрушены, города разрушены, люди превращены в рабов. Ачтилан уцелел, не иначе как благодаря чуду. С тех пор мы не живем, мы прозябаем в позоре и нищете. Почему ацтлане проиграли? Армия рамейцев была лучше нашей, они имели лошадей, луки, оружие из железа. Им помогали драконы. Тиекапан указала на настенный рисунок, на нем был запечатлен крылатый ящер. Классический европейский дракон. Мы не могли победить, даже с помощью Эйкатля и Кайольшауки, Ква, наших богов. Они привели ацтлане из мира первого солнца сюда, в Атрию. Понятно. Жена Киацикаля склонила голову. Скажи, муж мой, неужели сон стер всю прошлую жизнь без остатка? Да, это плохо, очень плохо. Чиналь-Пака и другие живые, почувствовав малейшую слабость, начнут сеять смуту. Не верь всему, что они говорят. Что насчет тебя? Я твоя верная жена, мой царь. Я была с тобой в жизни, смерти и останусь до конца времен. Она положила руки на колени Кирилла. Похоже, не притворяется, в мертвичке по-прежнему сильная эмоциональная привязанность. Расскажи мне об этом мире больше. Чем дальше шла беседа, тем лучше становилось понимание языка ацтлане. Лопатин его не просто учил, а словно вспоминал нечто давно забытое. Как он устроен, что за драконы такие? Драконы – наш самый заклятый враг. Рамейцы поклоняются им как богам, но они не боги. Всего лишь говорящие животные, одаренные магической силой. И тем не менее, они победили ацтлане, возразил Кириллу. Ты упомянула Эйкатля и Кайольшауки. Они были реальны, как мы с тобой, бог ветра и богиня луны. В последнем сражении Великой войны они погибли от клыков и магии драконов. Ты считал, что Эйкатля и Кайольшауки были не богами, а очень сильными магами. Им, иным старым богам все равно уже никто поклоняется. Ты заставил отказаться от прежних обычаев. Они привели ацтлане сюда из мира первого солнца. Да, как давно? Около 500 лет назад. Никто точно не знает, когда первые ацтлане пришли на Атрию, их больше волновало выживание, а не календарь. Все сходится. Выходит, они от конкистадоров сюда смылись, не всех ацтеков уничтожила привезенная оспа, что вынудило их бежать из мира первого солнца. В легендах говорится о белых бородатых пришельцах из-за моря, о страшной болезни, поразившей людей. Тогда Эйкат и Кайольшауки сотворили великие врата, через которые выжившие ацтлане смогли пройти на новую землю. Значит, я действительно жил в мире, пояснил Кириллу. Откуда пришли ацтлане? Наш народ там исчез, насколько знаю, нет. Кроме рамейцев, драконов, ацтлане, кто тут еще живет? В гробнице я видел рисунки иных существ. На побережье и островах Большого моря живут племена синекожих нелюдей аглахов. Они умеют дышать под водой, между пальцев растут перепонки. Южнее обитают ванары, полулюди-полуобезьяны. В лесах ацтланов встречаются звероподобные фавны и их зеленые друзья, гоблины. Удивительно. В мире первого солнца нелюди водятся? Не водятся, возразил Кириллу. Я не видел ни одного из них. Думаю, они прячутся. Мы тоже не жалуем нелюдей, лишь иногда делаем исключения. Их мясо подают по праздникам в запеченном виде. Людей вы не поедаете, хоть, уточнил Кириллу. Ты запретил это делать в самом начале правления. За нарушение полагается смерть, закон неукоснительно соблюдается по сей день. Прошлый я был молодцом, дело не в жалости, нашим некромантам часто не хватает свежей плоти. Кирилл не в первый раз замечал, что Тиекапан употребляет в своей речи множество заимствованных слов из греческого или латыни. Получается, рамейцы тоже потомки выходцев с земли, римлян или византийцев, если точнее. Информации пока мало, но полученные выводы удивляют. Ацтлан сейчас воюет с рамейцами, мы платим им дань золотом и урожаем. Вынуждены платить, но все меняется. Говорят, император Флавий III доживает последние годы. После его смерти наследники сцепятся за власть, как крокодилы за кусок мяса. Империю ждет внутренний раскол, вот тогда наступит наш черед. Твое странствие было частью одного великого плана. Пока ты жил в мире первого солнца, наши некроманты копили силы, создавали армию немертвых. Великий план предусматривал полную потерю памяти. Тиекапан покачала головой. Ты считал, твой дух достаточно силен, чтобы сохранить себя. Самоуверенность сыграла дурную шутку. В этом был твой главный недостаток. Прежний Киацикаль редко прислушивался к чужому мнению. Ладно, давай тренировать магию. За пару часов упорных тренировок Кирилл сумел овладеть заклинанием призыва огня. Ему удалось заставить лист папируса тлеть зелеными искрами, отчего возникло настоящее ликование. На земле магия была несбыточной мечтой, на Атрии она неотъемлемая часть жизни. Ее способен творить почти любой человек, вопрос лишь в усилиях. Кто-то наделен силой с рождения, а кто-то вынужден использовать костыли в виде создания всяких колдовских тотемов, заключения сделок с духами, использования магических существ. Киацикаль не имел никакого врожденного дара, однако он превзошел всех природных магов, трансформировавшись в первого истинного лича. Здесь они назывались по-другому длинным заковыристым словом, но суть примерно та же. Лич – разумная нежить, обладающая колоссальной магической силой. Надо сказать, с бессмертием у них здесь не очень. Окончательно уничтожить высшую нежить можно путем расчленения и последующей кремации останков. Вслед за царем личификацию прошла его жена Тиейкапан, наиболее верные слуги и жрецы, Тлакетль, предводитель войска и 3000 воинов-ягуаров. Все они превратились в личей, в более слабый их вариант. Простые немертвые не обладают разумом, ими руководят примитивные инстинкты или воля некроманта. Царь Киацикаль чуть ли не с нуля создал магию смерти и превратил Ацтлан в то, чем он является сейчас, государством, управляемым неупокоенными мертвецами. Для рамейцев и прочих соседей это выглядит сущей мерзостью, но сделать они ничего не могут. У Рамейской империи хватает других врагов, другие просто слабы для прямого противостояния. Последние десятилетия на Атрии установился хрупкий баланс сил, который вот-вот изменится. Киацикаль тихо готовился к реваншу, да и другие цари, вожди наверняка не сидят без дела. Кириллу только предстояло разобраться во всех хитросплетениях атрийской политики, однако и так понятно, в какую непростую ситуацию он попал. Мало людских противников, кроме них есть разумные нечеловеческие виды. Разумные огнедышащие драконы, какие-то их тиандры, человекоподобные гоминиды-ванары, фавны, гоблины и черт знает, что еще. По словам Тиейкапан, на Атрии народов существует больше, просто мир не изучен до конца. Более или менее Ацтлане знакомы с географией Пангеи, так рамейцы называют единственный известный континент. Трудно судить о размерах без нормальной карты. Ночь пролетела для Кирилла незаметно, все время было посвящено обучению языку, азам магии, рассказам об окружающем мире. И спать совершенно не хотелось, немертвые не нуждаются в еде, воде, отдыхе, их существование поддерживает сверхъестественная энергия. Младший сержант много выяснил для себя, его положение не настолько безнадежное. Нижестоящие личи, зомби беспрекословно подчинятся царю, дело в какой-то магической связи, с живыми людьми сложнее, но при необходимости недовольных легко можно устранить. От уз подчинения свободна лишь Тиейкапан, любимая жена Киацикаля, если верить ей самой. Впрочем, Лопатин не считал себя наивным дурачком, наверняка эта неупокоенная женщина попытается манипулировать им. Он в долгу не останется, будет использовать ее, насколько получится.